Глава 20. Виолетта. Проходит пару часов, когда дверь в комнату бесцеремонно открывается, и на порог ступает Масур. Я тем временем сижу у окна и читаю книгу. Резко оборачиваюсь, остро ощущая его присутствие, которое тотчас же заполняет все пространство. Кажется, скоро я начну узнавать Рената по шагам. Долго сверлит меня глазами. И если обычно в них горит огонь, то сейчас ноль эмоций. Я не могу его прочесть. Ренат закрылся для меня, и это, признаться, еще больше тревожит. Под ложечкой неприятно начинает сосать. «Не передумала?» Холодно спрашивает, а у меня от этого тона аж мурашки по коже пробегают. Прекрасно понимаю, о чем он спрашивает. На дурочку упасть не получится. О сексе? О чем же еще? Вязкая слюна скапливается в горле. Сглотнув, трясу головой, а потом шепчу твердое и уверенное. Нет. В ответ доносится только безразличный хмык. Словно другого ответа он и не ожидал. Может, Масуру наконец-то надоело со мной возиться, и он меня отпустит. Маленький огонек надежды разгорается, и я все же волнительно решаюсь спросить. «Отпустишь?» С замиранием сердца жду ответа. Ведь он остыл, смотрит без интереса, точно на предмет мебели. Зачем я ему в самом деле? «Нет!» Жестко отрезает. Меня накрывает разочарованием, которое я даже не пытаюсь скрыть. Масур все равно легко считывает мои эмоции. Я не актриса, ни разу. Собственно, вот и поговорили. Ладно, нет так нет. Окинув меня равнодушным взглядом, он пожимает плечами, разворачивается и просто выходит. И только спустя несколько минут до меня доходит, что мерзавец сделал. Ренат пришел ко мне в комнату в гареме, где таких, как я, еще не меньше 30 девушек. Одна сказала «нет», другая скажет «да». У одной месячные, у другой нет. Подонок поставил меня вровень с остальными. И я всего лишь одна из многих для него наложниц. Точнее, шлюх. Давайте называть вещи своими именами. Самовлюбленный козел. Захлопнув книгу, решительно поднимаюсь. Не знаю почему, но ноги сами несут меня вниз. Спускаюсь по ступенькам, выходя в общий холл, и замираю, наблюдая следующую картину. Какая-то темноволосая красотка с идеальным телом, большой грудью и обольстительной улыбкой трется, как мартовская кошка об Масура. А он, сволочь, и вовсе не против. Придерживает девушку за талию, пока она что-то интимное и явно грязное, нашептывает на ухо. Он ей криво улыбается, а смотрит с такой лаской, которой я никогда не была удостоена. Изнутри снова обжигает злостью. Первое желание подойти к брюнетке и вырвать все ее патлы, но я себя торможу. Второе снова расцарапать лицо этому ублюдку. Масур большим пальцем дотрагивается до щеки девушки, нежно гладит, меня аж трусит от гнева. Мне должно быть все равно, абсолютно до лампочки. Но почему-то руки сжимаются в кулаки, а дыхание сбивается, точно я пробежала 5 километров без передышки. Еще и почему-то сердце колет, точно в него безжалостно тыкают иголкой. Эмоции захлестывают меня с головой. Такие непонятные, разные. Меня не должно бесить, но бесит, когда красотка проводит своим красным ногтем по груди Рената. Черт с тобой, Масур. Тоже мне Отелло. Примчался, угрожал, а сам... Принц всего и всея. Не хочешь меня отпускать? Я сама уйду. Найду способ. Тут взгляд Масура поверх головы находит мой. Он смотрит с вызовом, мол, что теперь скажешь, недотрога. Горделиво вскидываю подбородок, стараясь не поджимать от обиды губы, выпрямляюсь и на деревянных ногах иду обратно в комнату. Только там позволяю себе снять эту маску надменности. С зеркала напротив на меня смотрит девушка с красивыми, но печальными глазами. Я для Рената одна из многих. Чего можно ожидать от человека, который меня силой увез из родного дома? Да и почему я вообще от него хочу чего-то ожидать? Я ему не нужна на самом деле. Да и он мне ни на кой черт не сдался. Убьет, сказал, если с братом свяжусь. Пусть, но с этим подонком дышать одним воздухом не хочу. Задыхаюсь. Месть. Блюдо, которое подают холодным. Но у меня нет много времени, да и случай находит меня сам. Буквально на следующий день. Я выхожу из комнаты и чуть ли не носом утыкаюсь в мужскую грудь. Это не Масур, его я узнала бы по запаху. Поднимаю голову и пересекаюсь с внимательным взглядом Амира. «Добрый день, Виолетта», — с отчетливой хрипотцой произносит. Снова этот сексуальный завлекающий тон, который, бьюсь об заклад многих женщин, заставляет терять голову и белье. Что ж, в эту игру могут играть двое. А Масур, вчера своим поступком он развязал мне руки. Более того, я хочу, чтобы он узнал. Чтобы ему было так же больно, как мне его видеть с другой. Чтобы прочувствовал это унижение, когда тебя считают недостаточно хорошей. Кто угодно лучше тебя, Ренат Ильман Масур. Вот что я хочу донести до его куриных мозгов. «Добрый день, Амир». Отзываюсь, кокетливо поведя плечом. «Удивительное совпадение, правда?» «Это не совпадение». С легкой улыбкой изрекает, лукаво мне подмигнув, тем самым чуть ли не прямым текстом заявляя, что искал встречи со мной. «Прогуляемся?» Подставив локоть, интересуется. И я с чувством злорадства обвиваю локоть мужчины. Совершенно, казалось бы, невинный жест, но, как сказала Айгуль, у этого гарема везде есть глаза и уши. Смотри, Масур, и наслаждайся. Это шоу для тебя. Только когда ты о нем узнаешь, меня уже здесь быть не должно. Мы спускаемся по лестнице, ведя дежурную беседу о прекрасной погоде. Я держусь достойно. Не позволяю себе лишнего, но постоянно заинтересованно кошусь на Амира. Место встречи изменить нельзя. В нашем случае место разговора, потому что Амир приводит меня в сад, к той самой каменной лавочке, на которой вчера меня нашел. «Присядем?» Любезно интересуется, на что я киваю. Мы садимся, и повисает напряженная тишина. Амир своим плечом касается моего, и меня не прошибает током, как бывает от прикосновений Рената. Я смотрю вперед на фонтан, пока мужчина задумчиво рассматривает мой профиль, и в этом взгляде больше расчета, чем огня. «Вчера нас прервали на самом интересном». «Ага, его брат, которому по законам этой жуткой страны я принадлежу». «Ренат очень привязан к тебе, Виолетта. Поделишься секретом? Отец подарил ему целый гарем, но впервые он привел сюда женщину сам». «Надо же, какие откровения! И привязанность? Серьезно? Должно быть, я что-то не понимаю, но будь Ренат ко мне привязан, он бы не ломал меня». «Поводок на шее. В нем весь секрет». Иронично замечаю, поворачивая голову к мужчине. «Возможно, колдовство? Приворот?» Губы Амира подергиваются, словно он сдерживает смех. Качая головой, он со смешком произносит. «Поделишься рецептом приворота? Нам бы он не помешал». «Нам?» Заметьте, звучит довольно странно. «Кому нам?» «И зачем им привязанный Ренат?» «Попробуйте сказать Масуру «нет», и он будет преследовать вас до скончания веков». В моем голосе отчетливо прослеживается горечь. Я не просила его внимания, не искала его, а сейчас и подавно. Ага, именно поэтому сижу сейчас с его братом, прекрасно зная, как это взбесит его заносчивую задницу. Я нахожу себе оправдание в поговорке «око за око». «Боюсь, это не наш случай». «И как это понимать? Впрочем, а нужно ли мне? Что мне действительно необходимо, так это найти способ сбежать из гарема и найти посольство своей страны. Мне не приходится заводить вчерашний разговор, а мир делает это сам. Поддавшись вперед, даже как-то интимно шепчет на ухо. «Если тебе здесь не место, Виолетта Новикова, то ровно в час ночи тебе нужно будет выйти из комнаты и прийти на это самое место. Масура сегодня не будет, отец его отправил в другую часть страны по рабочим вопросам. Другого шанса тебе может и не выпасть. Ренат узнает о нашей прогулке. Возможно, знает уже, но не в его власти время, которое есть у нас». Когда смысл сказанного доходит до меня, то внутри все начинает трепетать от выброшенного в кровь адреналина. Сердце трепыхается в груди, точно запертая в клетке птица. «Что я должна буду за это сделать?» Дрожащим голосом выдавливаю, отстраняясь от мужчины. Его близость меня пугает, предложение и настойчивость тоже, но я так ослеплена надеждой на побег, что не могу оценивать ситуацию трезво. «Один поцелуй», — сверкнув коварно глазами, произносит. «Уверен, мой брат просил больше». «Когда?» «Сейчас». Амир требовательно хватает мой подбородок двумя пальцами, заставляя приподнять голову. Не дает возможности ответить, прежде чем приблизиться вплотную своими губами к моим. Чужое дыхание обжигает, а интуиция буквально вопит о неправильности этой ситуации. Я целовалась всего с одним мужчиной, пусть он и считает иначе. Важно, что я знаю правду. Если бы я стояла, то непременно бы рухнула в обморок. По крайней мере, это спасло бы от чужих губ, но спасает меня другое, точнее, другая. «Виолетта!» — раздается строгий голос Айгуль. Я отскакиваю от Амира, точно ошпаренная. Суетливо поправляю платье и волосы, лишь бы не встречаться глазами с Айгуль и не испытывать еще больший стыд. Как бы я ни хотела быть легкомысленной, как бы мне ни хотелось сбить корону с головы Рената, но против себя не попрешь. Я не такая женщина, не могу целоваться с первым попавшимся мужчиной. Подскакиваю со скамейки. К счастью, Амир не препятствует. Он просто сидит, по птичьи склонив голову на бок и разглядывая меня, как неведомую зверушку. «У нас ужин, ты забыла?» «Нет никакого ужина, мне нечего забывать, но Айгуль ясно дает понять, что мне нужно немедленно покинуть общество Амира». «Да, конечно, я пойду», — нервно улыбаюсь мужчине. «До свидания, Виолетта». И это его «до свидания» звучит с очевидным для меня подтекстом. «В час ночи у меня будет шанс сбежать. Масуру донесут о нашем тет-а-тет, и едва ли я останусь после этого нетронутой. Он выпустит своего зверя. Амир умен, загнал меня в ловушку, а я, наивная дурочка, повелась. Теперь мне или с ним, или с Масуром, который устроит мне гребаный ад на земле».